Если Элиза заговорит со мной, я постараюсь, чтобы она выкинула подобную мысль из головы. Не знаю, как благодарить тебя, кума. Не нужно благодарности. Элиза — сестра мне. Я обязана заботиться о ней и помогать вам, чем могу. Но только здесь, а не там. За всю свою жизнь Тиета редко видела такого довольного человека, как Астерио в конце беседы. Она дружелюбно взглянула на кума. «Послушай, Астерио, ты не должен позволять Элизе делать все, что ей вздумается. Если она заговорит с тобой о Сан-Пауло, то скажи твердо, что не хочешь ехать, что отсюда вы не уедете. Укороти жене уздечку. Боюсь только настрою против себя. Она будет топать ногами, реветь, толковать об этом целыми днями, пока не заставит меня подчиниться. Как мне убедить ее? Обратись к старому Зе Эстевесу, и он тебе поможет. Спроси, как он научил послушанию мать Элизы. Быть может, он одолжит тебе свою палку? Дело верное, кум. Если умеючи ее применить, то достаточно будет одного раза. Никогда мать Тонья не смела поднять голос на старика. Что же касается истории с Сан-Пауло, то положись на меня». Ночь Тиета провела с Рикардо, божьим слугой. Асканио Триндаде почувствовал себя другим человеком по окончании переговоров с доктором Мирко Стефано. Специалисту в области общественных отношений хватило бы и часа, чтобы завоевать доверие и вызвать восхищение у честного муниципального чиновника, честного мечтателя. Милейший доктор показал планы и рисунки, подготовленные компетентными архитекторами-урбанистами, обладающими большим воображением. Он привел тайного смысла эзотерические цифры и формулы, пустил в ход магические термины, органограммы, секреты производства, рынок труда, торговля, статус. Префектура Сант-Анне-до-Агресте получит статус индустриального муниципия. Асканио был ошеломлен. Прощаясь с посетителем на пороге старого особняка в колониальном стиле, Асканио Триндаде почувствовал, что он занял новое положение, стал своего рода импресарио. Хотя это определение не подходит, правильнее было бы сказать, стал государственным деятелем, правителем общины, которой уготованы богатство и прогресс, славное будущее, будущее или настоящее. Сегодня он всего лишь секретарь префектуры, правда, обладающий широкими полномочиями. В скором времени он станет префектом, получит еще более широкие полномочия, закрепленные народным избранием, которое, судя по всему, будет единодушным. В ходе разговора ему показалось, что он услышал в сдержанных и туманных словах уполномоченного правления скрытый намек на вознаграждение за оказанные услуги. Толком он не понял, но поскольку у него возникли сомнения, тут же добавил на всякий случай, что поддерживает грандиозный проект исключительно ради высших интересов муниципия и Родины. Кристально ясная истина. В своих действиях он не руководствуется никакими низменными чувствами. У него нет неблаговидных притязаний. Только любовь к родному краю, желание содействовать развитию этих мест заставили его воспылать энтузиазмом, когда он слушал сообщение доктора Мирко Стефано, технократа, полиглота и вдохновенного оратора. Стоило выслушать доктора Мирко Стефано. Знаток человеческой натуры, ловкий бизнесмен, милейший доктор отступил. Он умел отступать. Для него есть соответствующее время и положение. «Пожалуйста, дорогой префект, плиз, не поймите меня дурно». Речь идет о прямых и косвенных формах вознаграждения муниципия со стороны компании, рассматривающей как услуги, подлежащие оплате, сотрудничество префекта ради того, чтобы получить необходимые разрешения на строительство промышленного комплекса. Две большие взаимосвязанные фабрики в одном из его районов, в Мангисеко. Помимо чистых прибылей, сбора значительных налогов, увеличения волового дохода на душу населения, повышение занятости местных жителей –